При освобождении от тела низшие слои астрала необходимо пройти быстро, не задерживаясь в них совершенно. Поэтому часто перешедшего в тот мир погружают в сон. При условии непрерываемого сознания от задержек спасает именно быстрота подъема в высшие сферы. Низшие слои заразительны ужасно и оставляют они очень тяжкие ощущения, если их коснуться.